Издательство «Эксмо». Таня Хафф. «Кровавый след». Глава первая. Убывающая низкая луна превратила мирные ухоженные фермерские поля в таинственное переплетение серебристого света и теней. За каждой травинкой, опаленной летней жарой до золотисто-коричневого цвета, легла ее тонкая черная копия. Кусты у забора, путь для тех, кто слишком робок, чтобы отважиться выйти в открытое поле, зашуршали и смолкли, когда какое-то ночное создание отправилось по своим делам. На краю луга устроилась на ночь большая отара овец. Их постриженная летом шерсть в лунном свете казалась молочно-белой. Если бы некоторые животные не двигали ритмично челюстями, а ягнята, не способные долго лежать без движения, даже во сне, не шевелились и не подергивали ушами, отару можно было бы принять за груду светлых камней. И вдруг камни ожили. Несколько овец повернули навстречу ветру аристократические носы. Существо, которое оказалось на лугу, перепрыгнув через забор, было явно знакомо овцам. Все еще оставаясь на стороже, они наблюдали за ним скорее с легким любопытством, чем с тревогой. Огромный черный зверь остановился, чтобы пометить столб изгороди, потом побежал в поле и уселся, с видом собственника разглядывая овец. Что-то в его обличье, в форме головы, напоминало волка, хотя окрас, величина, широкая грудь и поведение отары говорило о нем скорее как о собаке. Убедившись, что все в порядке, зверь помчался вдоль забора. Мохнатый хвост развивался как знамя, серебристые лунные блики при каждом движении играли на густой шерсти. Припустив еще быстрее, он перепрыгнул через чертополох, не потому что чертополох оказался у него на пути, а просто радуясь тому, что можно прыгнуть, и наискосок пересек пастбище. Ничто, кроме отдаленного кашля, не предупреждало о том, что случится в следующий миг. Блестящая черная голова взорвалась фонтаном крови и костей. Обезглавленное тело, сбитое на землю, содрогнулось и затихло. Почуяв кровь, овцы в ужасе заблеяли. В панике ринулись в дальний конец поля и тесной шумной толпой прижались к забору. К счастью, они побежали не по ветру, а против него. Больше ничего не случилось, и они начали успокаиваться. Несколько овец постарше, ведя за собой своих ягнят, покинули стадо и начали устраиваться на ночлег. Трое зверей, перепрыгнувшие через забор, некоторое время спустя, как будто вообще не заметили овец. Едва касаясь огромными лапами земли, они помчались к мертвому телу. Один из них, с мохнатой рыжей шерстью, попытался пойти по следу убитого зверя, но самый крупный из троицы рыком приказал ему вернуться. Три заостренные морды обратились к небу. Вой снова навел панику на овец. То нарастая, то затихая, вой звучал так дико и первозданно, что звери больше ничуть не напоминали собак. Вики ненавидела август. В августе Торонто доказывал, что не зря считается мегаполисом мирового класса. Жара и влажность повисали в выхлопных газах автомобилей. Воздух в каньоне из бетона и стекла на пересечении рек Янг и Блур приобретал желтовато-коричневый оттенок и оставлял в горле горький привкус. Каждый полоумный в городе решал пуститься во все тяжкие. И страсти накалялись до предела. Полицейские в темно-синих брюках, шляпах и тяжелых ботинках ненавидели август как по личным, так и по профессиональным причинам. Вики давно избавилась от формы, а год назад и вовсе ушла из полиции, но до сих пор ненавидела этот месяц. Вообще-то, она возненавидела его окончательно именно потому, что август теперь навсегда ассоциировался у нее с уходом с любимой работы. Отпирая дверь квартиры, она старалась не вдыхать свой запах. Вики провела день, вернее, целых три дня, трудясь комплектовщицей заказов на маленькой кофейной фабрике на Райл Сайд Драйв, В прошлом месяце здесь несколько раз отказывало оборудование, и владельцы, в конце концов, поняли, что имеют дело с саботажем. Если небольшая специализированная компания хотела заключить сделку с транснациональными корпорациями, она не могла себе позволить простоев. Поэтому отчаявшиеся владельцы наняли Вики, чтобы та разобралась в происходящем. И снова Вики Нельсон, частный детектив, проникает в суть вещей. Вики закрыла за собой дверь и с облегчением стянула влажную футболку. В первый же день она смогла выяснить, кто глушил процессорные машины, но ей понадобилось еще 2 дня, чтобы выяснить, как это делалось, и собрать достаточно доказательств для предъявления обвинения. Завтра она положит отчет на стол мистера Гласмана и навсегда покинет его завод. А сегодня вечером ей хотелось принять душ, съесть что-нибудь, что не пахло бы кофе, и провести долгий, скучный вечер, уткнувшись в телек. Она швырнула грязную футболку в угол и сняла джинсы. Единственным плюсом во всем этом было то, что в метро на обратном пути ей мигом уступили место, и никто не пытался над ней нависнуть. Горячая вода только-только начала изгонять напряжение из мускулов и смывать вонь, когда зазвонил телефон. И звонил долго. Вики пыталась не обращать на него внимания, сосредоточившись на шуме душа. Но куда там? У нее всегда была навязчивая потребность отвечать на все телефонные звонки. Бормоча что-то себе под нос, Вики выключила воду, быстро завернулась в полотенце и помчалась к телефону. «А, наконец-то, дорогая! Почему ты так долго не отвечала?» «У меня очень маленькая квартира, мам», — вздохнула Вики. Она так и знала, кто это звонит. «А тебе не пришло в голову, примерно на 7-м гудке, что я не собираюсь отвечать?» «Конечно нет. Я знала, что ты дома. Иначе ты включила бы автоответчик». Вики считала крайне невежливым оставлять автоответчик включенным, если хозяйка квартиры дома. Может, пришло время пересмотреть свое отношение к этому вопросу. Полотенце начало разматываться, и она попыталась его подхватить. Окна квартиры на 2-м этаже находились недостаточно высоко, чтобы разгуливать нагишом. «Я была в душе, мам». «А, хорошо. Значит, я не отвлекла тебя от чего-то важного. Я хотела позвонить тебе перед уходом с работы». «Чтобы отдел естественных наук заплатил за звонок», — мысленно добавила Вики. Ее мать работала секретарем в Королевском университете Кингстона дольше, чем большинство штатных профессоров. И пользовалась льготами своей должности так часто, как только могла. «И узнать, когда у тебя в этом году будет отпуск, чтобы мы могли провести время вместе». Да, конечно. Вики любила мать, но, проведя в ее обществе больше 3 дней, обычно ловила себя на мысли, что готова ее прикончить. «У меня больше нет отпусков, мам. Теперь я сама себе хозяйка, и приходится хвататься за любую подвернувшуюся работу. Кроме того, ты гостила у меня в апреле». «Ты тогда лежала в больнице, Вики, и пообщаться толком не удалось». 2 вертикальных шрама на левом запястье Вики превратились в тонкие красные черточки на бледной коже. Это смахивало на след попытки самоубийства, и потребовалась вся ее изобретательность, чтобы не рассказать матери, откуда на самом деле взялись эти шрамы. Вряд ли мама хорошо отнеслась бы к вести о том, что хакер-социопат чуть не принес ее дочь в жертву демону. «Как только у меня выдастся свободный уикенд, я к тебе заеду. Обещаю. Мне пора. С меня капает на ковер. Захвати с собой Генри Фицроя. Я хотела бы с ним познакомиться». Вики ухмыльнулась. Генри Фицрой и ее мать. Возможно, ради этого и стоит провести уикенд в Кингстоне. «Лучше не надо, мам». «Почему? Что с ним не так? Почему он избегал меня в больнице?» «Он не избегал тебя, и с ним все в порядке. Ну, вообще-то он умер в 1536 году, но это его не остановило. Он писатель, он слегка необычный». «Еще необычнее Майкла Силучи?» «Мама!» Мысленно Вики увидела, как мать приподняла брови. «Дорогая, ты, может быть, забыла? Но в свое время ты встречалась со многими необычными мальчиками». «Я больше не встречаюсь с мальчиками, мам. Мне скоро 32 года. Ты знаешь, что я имею в виду. Помнишь того юношу в старших классах? Запамятовала его имя. Но у него был целый гарем. Я позвоню тебе, мам. В ближайшее время. В ближайшее время. Согласилась Вики, снова спасла полотенце и дала отбой. Встречалась с необычными мальчиками в свое время. Ха! Фыркнув, она вернулась в ванную. Ладно, у нее и вправду есть парочка слегка странных знакомых. Но Вики на 100 с лишним % была уверена, что ни один из них не вампир. Она снова включила душ и усмехнулась, представив себе такую сценку. «Мам, позволь познакомить тебя с Генри Фицроем. Он кровопийца». Она улыбнулась шире, шагнув под воду. Ее бесконечно практичная мать, вероятно, спросила бы, какой именно группы крови он пьет. Чтобы поколебать мировоззрение матери, требовалось приложить много, очень много усилий. Когда Вики выложила на тарелку омлет, телефон зазвонил снова. «Я так и знала», — пробормотала она, хватая вилку и направляясь в гостиную. «Чёртова штуковина никогда не верещит, когда я ничем не занята. Закат наступит только через пару часов. Значит, звонит не Генри». «Вики, это Силуччи». Поскольку в полиции Торонто служило множество Майклов, у большинства из них вошло в привычку постоянно называть себя по фамилии и на службе, и в свободное время. «Помнишь, как зовут предполагаемого сообщника Квеста? Того парня, которому так и не предъявили обвинения?» «Добрый вечер, Майк. Рада тебя слышать. Я в порядке, спасибо». Вики отправила в рот кусок яичницы и стала ждать взрыва. «Прекрати нести чушь, Вики. У него было какое-то женское имя. Мэрион, Мэрилин». «Марго. Алан Марго. А что?» Даже сквозь шум уличного движения Вики по голосу Силуччи поняла, что он самодовольно улыбается. «Это секретная информация». «Послушай, сукин сын, когда ты пользуешься моими мозгами, потому что тебе лень покопаться в своих, не заявляй, что это секретная информация. Во всяком случае, если хочешь дожить до пенсии». Он вздохнул. «Так подключи свои мозги, которыми, по-твоему, я пользуюсь». «Вы вытащили из озера еще одно тело?» «Всего несколько минут назад». «Значит, Силуччи все еще на месте преступления. Теперь понятно, откуда такой фоновый шум. Такое же расположение синяков?» «Почти такое же, насколько я могу судить. Коронер только что забрал труп». «Прижми, ублюдка». «Как раз это я и собираюсь сделать». Вики повесила трубку и скользнула в кожаное кресло с откидывающейся спинкой, сперва пристроив тарелку с яичницей на подлокотнике. 2 года назад она вела это дело. Она отвечала за розыск подонка, который избил до бесчувствия 15-летнюю девочку, а потом швырнул ее в озеро Онтарио. 6 недель работы, и они вычислили человека по имени Квест. Взяли его, предъявили ему обвинение и заставили расколоться. В дело был вовлечен еще один тип. Вики в этом не сомневалась. Но Квест отказался давать дальнейшие показания, и они не смогли выдвинуть обвинения против его сообщника. Но теперь... Она сдернула с переносицы очки. Теперь Силуччи до него доберется. А Вики Нельсон, бывшая любимица муниципальной полиции, будет сидеть посиживать. Комната расплылась, превратилась в размытую мешанину цветов. И Вики снова надела очки. Черт! Глубоко дыша, она заставила себя успокоиться. В конце концов, важно то, что Марго будет пойман, а не то, кто именно его сгребет. Она схватила пульт и включила телевизор. Джейс играли в Милуоке. Джейс, Торонто Блю Джейс, канадская бейсбольная команда. «Летние парни», — вздохнула она и принялась за остывшую яичницу, слушая гипнотические голоса дикторов, ведущих предыгровое шоу. «Летние парни». «The Boys of Summer» — песня о былой любви, записанная Доном Хенли в 1984 году. Как и большинство канадцев старше определенного возраста, Вики сначала была хоккейной фанаткой. Но почти невозможно жить в Торонто и не чувствовать, как тебя захватывает бейсбол. Седьмой период кончался со счетом 3-5. Джейс отставали на 2 очка, 2 аута. Игрок второй базы встал против Муки Уилсона. На счету Уилсона было больше 300 отбитых мячей, поданных правшами, и Вики видела, что питчер Брюерсов вспотел. Милуоки Брюерс, американская бейсбольная команда. Зазвонил телефон. Ну, кто бы сомневался. Вики протянула руку, взяла телефон и положила себе на колени. Закат наступил в 8:41, сейчас было 9:05. Наверняка это Генри. Первый мяч. Да, что? Вики, это Генри. С тобой все в порядке? Первый страйк. Да, я в порядке. Ты просто попал в неудачное время. Мне очень жаль, но моим друзьям нужна твоя помощь. Моя помощь? Ну, им нужна помощь частного детектива, а ты единственный известный мне частный детектив. Второй страйк. Помощь нужна прямо сейчас? Осталось всего 2 периода. Насколько отчаянная там ситуация? Вики, это важно. По голосу Генри Вики поняла, что он не шутит. Вздохнула. Уилсон выскочил на левое поле, завершая иннинг, и выключила телевизор. Ну, если так уж важно. Важно. Тогда я сейчас подъеду. Она почти положила трубку, как вдруг осененная внезапной мыслью, снова ее подняла. Генри? Он еще не дал отбой. Да. Твои друзья. Они ведь не вампиры? Нет. Сквозь тревогу в его голосе пробилось легкое веселье. Они не вампиры. Грег спокойно кивнул молодой женщине, пропуская ее через ресепшн в вестибюль. Женщину звали Вики Нельсон, и нынче летом она несколько раз приходила сюда во время его дежурств. При других обстоятельствах она бы ему понравилась. Но Грег не мог забыть первое впечатление, которое она произвела на него прошлой весной. После некоторых наблюдений он пришел к выводу, что эта женщина не из тех, кто обычно открывает дверь в неглиже. И все равно остался при мнении, что той ночью она что-то скрывала. Но что? За последние пару месяцев вера Грега в то, что Генри Фицрой — вампир, начала меркнуть. Ему нравился мистер Фицрой. Грег уважал его и понимал, что странности жильца могут проистекать из того, что он писатель, а не из того, что он порождение тьмы. И все же некие сомнения оставались. Что скрывала молодая женщина той ночью? И почему? Иногда Грег подумывал, не спросить ли ее об этом напрямик. Просто для собственного душевного спокойствия. Но ее упрямо задранный подбородок всякий раз останавливал его. Поэтому он продолжал гадать. И наблюдать. На всякий случай. Вики с большим облегчением почувствовала, как за ней закрылись двери лифта. Пристальный взгляд охранника всегда заставлял ее чувствовать себя, ну, неумытой, что ли. Тем не менее, я сама во всем виновата. Не надо было открывать ему дверь практически голой. Тогда она не сумела придумать ничего лучше. И это сработало. Отвлекло старика от намерения вонзить в сердце Генри ракетную клюшку. Поэтому не стоило жаловаться на последствия. Вики нажала кнопку 14-го этажа и поплотнее заправила белую рубашку в красные шорты. Маленькое приключение, которое она пережила прошлой весной, избавило ее от нескольких фунтов веса, и до сих пор ей удавалось поддерживать форму. Она была слишком мускулистой, чтобы выглядеть стройной, какой втайне хотела быть. Но более тонкая талия ее радовала. Щурясь от яркого света флуоресцентных ламп, Вики изучала свое отражение в стальных стенках лифта. «Неплохо для старой девы», — подумала она, поправляя ненавистные очки. На мгновение Вики задумалась, не стоило ли одеться более официально. Но потом решила, что друзья Генри Фицроя, внебрачного сына Генриха VIII, бывшего герцога Ричмонда и так далее, и так далее, вряд ли расстроятся, если частный детектив появится в шортах. Когда лифт добрался до этажа Генри, Вики повесила сумку на плечо и приняла профессиональный вид. Этот вид продержался до тех пор, пока дверь квартиры не распахнулась и не оказалось, что в прихожей ее ждет только огромная рыжевато-коричневая собака. Или... Нет-нет, конечно же, собака. Вики протянула руку псу для обнюхивания. Волки не бывают такого цвета. И такой величины. Верно? Она могла бы еще добавить, что волки обычно не тусуются в кондоминиумах в центре Торонто. Но поскольку тут жил Генри, она бы на такое не поставила. Черные пятна вокруг глаз собаки делали ее морду удивительно выразительной. Пес с готовностью понюхал предложенную руку, а потом требовательно подставил голову, чтобы его погладили. Вики ухмыльнулась, закрыла входную дверь и послушно принялась почесывать густую шерсть за заостренными ушами. «Генри?» — позвала она, когда хвост, достаточно тяжелый, чтобы сбить с ног взрослого мужчину, ритмично застучал по стене. «Ты дома?» «Я в гостиной». Что-то в тоне Генри заставило Вики нахмуриться, но опустившаяся на ее ногу лапа размером с блюдце тут же ее отвлекла. «Отвали ты, чудовище!» Пес послушно убрал лапу. И Вики, легонько схватив его за морду, покачала его массивную голову из стороны в сторону. «Пошли, парень, нас ждут». Пес улыбнулся. Другого слова для выражения его морды было не подобрать. Развернулся и побежал в гостиную. Вики последовала за ним чуть более степенным шагом. Генри стоял на своем обычном месте у огромных сплошных окон, выходящих на город. Электрический свет, который вампир включал в тех редких случаях, когда у него бывали гости, зажигал рыжие блики в его светлых волосах и делал карие глаза почти золотыми. Вообще-то Вики скорее догадывалась о том, какого цвета сейчас его глаза, поскольку не могла разглядеть на расстоянии такие детали. Однако она никогда не уставала на него смотреть. Манеры Генри делали его не просто привлекательным, а экстраординарно красивым. И Вики понимала, у бедняжек Люси и Мины не было ни единого шанса устоять против хорошо известного вымышленного двойника Фицроя. Имеется в виду граф Дракула. Люси и Мина — персонажи романа Брэма Стокера «Дракула». Генри был не один. Молодая женщина, возившаяся с CD-плеером, обернулась, когда Вики вошла в гостиную, и Вики спрятала улыбку, обнаружив, что ее откровенно и внимательно разглядывают. Она ответила долгим взглядом. «Танцовщица?» Несмотря на маленький рост, девушка, лет 17-18 и не больше, была изящной, мускулистой и держалась почти вызывающе. «Не пытайся, малышка. Если я не вдвое старше тебя, то определенно вдвое злее». Вздрогнув, Вики поняла, что короткая грива серебристых волос естественного цвета. Брови можно осветлить, но не ресницы. Девицу нельзя было назвать хорошенькой, но светлые волосы создавали экзотический контраст с сильным загаром. И ее сарафан, безусловно, оставлял мало места для воображения. Глаза двух женщин встретились, и брови Вики поползли вверх. Всего на мгновение она почти поняла, что здесь происходит. Затем мгновение прошло, и девушка, посмотрев на нее сквозь ресницы, застенчиво улыбнулась. Большой рыжий пес сел рядом с Генри. Его голова доставала вампиру до талии. А потом они вдвоем зашагали вперед. У Генри было продумано нейтральное выражение лица. Пес как будто забавлялся. «Вики, позволь познакомить тебя с Розой Хиркинс. У ее семьи возникли некоторые проблемы, и я решил, что ты сможешь помочь». «Рада познакомиться». Вики протянула руку, и после быстрого взгляда на Генри, что он ей обо мне сказал? Молодая женщина ее приняла. Очень немногие женщины умеют пожимать руки, поскольку их этому не учат. И Вики удивила и крепкое рукопожатие под стать ее собственному, и мозолистая ладонь. Выпустив руку Вики, Роза показала на пса, который теперь прислонился к ее ногам. «Это Шторм». Шторм подал лапу, и Вики с ухмылкой наклонилась и потрясла ее. «Рада познакомиться и с тобой тоже, Шторм». Огромный пес коротко гавкнул, подался вперед и лизнул Вики в лицо с такой силой, что чуть не сорвал с нее очки. «Шторм, прекрати!» Зарывшись обеими руками в рыжеватый мех на шее пса, Роза дернула собаку назад. «Может, ей не хочется, чтобы ее слюнявили?» «Ой, я не возражаю». Вики вытерла лицо ладонью и вернула очки на переносицу. «Какая это порода?» «Красавец». Шторм, очевидно, понял комплимент. У него сделался такой самодовольный вид, что Вики рассмеялась. «Пожалуйста, не поощряйте его, мисс Нельсон. Он и так слишком тщеславен». Роза уперлась коленом в плечо пса и толкнула его, сбив с ног. «Что касается того, какая это порода, то просто несносная». Шторм не расстроился из-за того, что его так бесцеремонно уронили. Вывалив язык, он перевернулся на спину, задрал все четыре лапы вверх и выжидающе посмотрел на Вики. «Хочешь, чтобы тебе почесали животик?» «Шторм!» Окрик Генри заставил пса встать с удивительно протрезвевшим видом. Вики с удивлением посмотрела на Генри. «Что с ним такое?» Перехватив взгляд Вики, тот посмотрел на девушку и собаку. «Наверное, лучше заняться делом». И тут Вики поняла, что идет к дивану, хотя не собиралась туда идти. Она ненавидела, когда Генри так поступал. Ненавидела себя за послушание. И ненавидела свои сомнения в том, кого именно слушается — вампира или принца. Почему-то подчиняться сверхъестественным вампирским способностям казалось ей не так предосудительно, как уступать средневековому мелкому диктатору. «Я еще потолкую с его бессмертным высочеством на эту тему». Бросив сумку на пол, Вики откинулась на красную бархатную обивку. Роза свернулась калачиком в кресле, а Шторм растянулся на полу у ее ног. Он великолепно смотрелся на фоне кремового ковра, но рыжевато-коричневый мех слегка диссонировал с малиновым креслом. Генри, закинув одну обтянутую джинсовой тканью ногу на подлокотник дивана, примостился рядом с Вики. Так близко, что на мгновение она забыла обо всем, кроме него. «Слишком рано, Вики. Ты потеряла очень много крови». Она почувствовала, как запылало ее лицо. Ей и в голову не приходило, что он может не захотеть. Ведь именно к этому они всегда ведут. Не так ли? «В больнице мне сделали переливание, Генри. Я в полном порядке. Честно». «Я тебе верю». Он улыбнулся, и внезапно Вики почувствовала, что ей не хватает воздуха. У него было около 450 лет, чтобы попрактиковаться в такой улыбке. Напомнила она себе. «Дыши». «Мы должны быть очень осторожны», продолжал Фицрой, легко опустив руки ей на плечи. «Я не хочу тебе навредить». Это так сильно смахивало на диалог из скверной мыльной оперы, что Вики усмехнулась. «Хотя у меня нет в запасе пары сотен лет, как ты помнишь», сказала она, доставая ключи от своей квартиры. «Я постараюсь тебя не подгонять». Этот разговор случился почти 4 месяца назад, когда ее выписали из больницы. И разговорами все и закончилось. Вики старалась быть терпеливой, но иногда, как сейчас, когда Генри сидел так близко, ей хотелось сбить его с ног и повалить на пол. Усилием воли она вернулась к текущим делам. Поскольку все, казалось, ждали, когда она заговорит, она как можно усерднее изобразила на лице выражение «полицейский твой друг» и посмотрела на Розу. «В чем именно требуется моя помощь?» Роза снова взглянула на Генри. Хотя Вики не могла видеть ответный взгляд вампира, казалось, он успокоил девушку, потому что та глубоко вздохнула, дрожащими пальцами откинула волосы с лица и сказала. «За последний месяц были застрелены 2 члена нашей семьи». Ей пришлось остановиться и сглотнуть, чтобы справиться с горем, прежде чем она смогла продолжить. «Нам нужна ваша помощь, мисс Нельсон, чтобы найти убийцу». «Убийство? Что ж, все явно намного серьезнее, чем ожидала Вики. К тому же двойное убийство. Она поправила очки и, сочувственно понизив голос, спросила. «Неужели местная полиция не нашла никаких зацепок?» «Они не все знают». «Что вы имеете в виду? Не все знают?» Вике пришло в голову несколько значений этого выражения, и ни одно ей не понравилось. «Почему бы тебе не показать ей, Роза?» — тихо сказал Генри. Вики повернулась, чтобы посмотреть на вампира. Она слишком плохо видела, чтобы позволить себе роскошь скосить глаза. Серьезное выражение его лица было под стать тону. Что бы Роза не хотела показать, это очень важно. Полная тревожных предчувствий, Вики снова посмотрела на Розу. Та только этого и ждала. Девушка бросила сандалии и встала. Шторм, понюхав сандалии, подошел к ней. Одним быстрым движением Роза сорвала с себя сарафан, на мгновение застыла обнаженной. И там, где только что стояли светловолосая юная девушка и большой рыжеватый пес, появились рыжеволосый молодой человек и большая белая собака. Юноша был очень похож на девушку. Такие же высокие скулы, такие же большие глаза, такой же заостренный подбородок. И такое же гибкое тело танцора. Отметила Вики, бросив единственный взгляд на очевидную разницу. «Вервольфы!» — услышала Вики свой голос, сама поражаясь собственному самообладанию. «Скорее всего, влияние Генри. Вот что получается, когда общаешься с вампирами. Но я тебе это припомню, поганец». Молодой человек, совершенно не смущенный ни ее пристальным взглядом, ни своей наготой, подмигнул. Вики пришла в замешательство, особенно когда вспомнила, как обращалась с собакой. «Нет, с волком. Нет, с Вер... О, черт!» Она почувствовала, что краснеет, и на мгновение опустила взгляд. Когда она снова подняла глаза, стало ясно, что она пропустила момент превращения. Роза уже надевала через голову сарафан, а молодой человек — Шторм? Послушно натягивал ярко-синие шорты, которые хоть как-то его прикрывали. Почувствовав на себе пристальный взгляд Вики, он посмотрел на нее, улыбнулся и подошел с протянутой рукой. «Привет. Наверное, надо представиться снова. Меня зовут Питер». Привет. Очевидно, меняя облик, они меняли и имена. Немного ошеломленная, Вики взяла предложенную руку. У Питера были такие же мозоли, как и у Розы. Неудивительно, раз часть времени они бегали на четвереньках. «Вы... брат Розы?» «Мы близнецы». Он ухмыльнулся, и выражение его лица так сильно напомнило Вике выражение морды рыжевато-коричневой собаки, что она поймала себя на ответной улыбке. «Она старше, а я красивее». «Ты шумнее», — поправила Роза, снова сворачиваясь калачиком в кресле. «Иди сюда и сядь». С мученическим видом Питер послушался, грациозно опустился на то самое место, которое занимал, будучи Штормом, и прижался спиной к коленям сестры. «Мы сожалеем, что дали такое театральное представление, мисс Нельсон», — продолжила Роза. «Но Генри решил, так лучше всего получится ввести вас в курс дела, ведь вы...» Девушка заколебалась, и Генри плавно закончил за нее. «Ведь ты не из тех, кто отказывается верить своим глазам». Вики предположила, что это комплимент, поэтому ограничилась тихим фырканьем и слегка саркастичным. «Ну, тебе ли не знать?» «Ведь вы нам поможете?» Питер подался вперед и легонько положил руку на колено Вики. В этом прикосновении не было ничего сексуального. А выражение лица парня говорило лишь о тревоге и надежде. «Вервольфы». Вики вздохнула. «Сперва вампиры и демоны, теперь вервольфы. Что будет дальше?» Она скрестила ноги, сбросив руку Питера, и устроилась поудобнее. «Скорее всего, история будет длинной. Наверное, вам лучше начать с самого начала».